машина?» Его голос прозвучал как-то особенно громко и отчетливо. Можно подумать, ему есть дело до этой кучи металлолома. Но унижение было уже просто невыносимым. Он почувствовал неожиданный прилив злости, такой отчаянный, что она даже заглушила на время жгучую боль. «Твоя машина все равно тебе не понадобится», — сказала Лили. «Тебя увезут отсюда на скорой». Тут она снова его удивила. Она наклонилась к нему вплотную и, не отводя пистолет от его груди, поцеловала прямо в губы. Это был долгий и крепкий поцелуй, такой горячий, что у Джо перехватило дыхание. Но вот она уже выпрямилась, протерла рот рукой, одарила его последней загадочной улыбкой, а потом просто развернулась и ушла, не оглядываясь. Глава 62. В разговоре с полицией о поцелуе Джо умолчал. Во-первых, это было чем-то слишком интимным, а во-вторых, кто, черт подери, ему поверит? Остальное он рассказал во всех подробностях, включая тот факт, что он сам застрелил Норма Вернона выстрелом в спину. Баллистическая экспертиза так или иначе показала бы, что выстрел был произведен именно из его табельного револьвера, который отбросил в сторону Хай, когда пошел на разведку, вооружившись собственным пистолетом. И потом на этом револьвере полно его отпечатков, так что лучше уж сразу выложить все карты на стол. Он начал говорить еще по дороге в больницу в машине, которую выслала за ним служба спасения 911. Он позвонил туда сам и сказал, что располагает информацией по нескольким убийствам, помимо тех, которые были совершены в доме братьев Вернонов. Он так и говорил без остановки до самых дверей в операционную. Продолжить рассказ пришлось уже в понедельник вечером. Он очнулся от наркоза и увидел детектива Сьюзен Пайн. Она сидела в его белоснежной палате и грызла ногти. Джо подумал, что, может, она над ним жалится и даст передохнуть. Все-таки он бывший полицейский, его буквально только-только сняли с операционного стола, из него выковырили две пули. Он определенно заслуживал сочувствия. Но Пайн была непреклонна. Она хотела услышать все в мельчайших подробностях, даже если потребуется сидеть у его постели ночь напролет. Он поведал ей и ее напарнику, болезненного вида старичку, все как было, причем целых три раза. Он не стал упоминать Сэма Киллиана, не стал делиться тем, что узнал о смерти Бенни Бароуза. Надо было сначала продумать, что делать со всей этой информацией. И еще он не сказал о поцелуе, зато выложил остальное. Он признался в целой куче преступлений, угрозах, избиении, вмешательстве в дела следствия, пособничестве преступнику, в том, что выдавал себя за офицера полиции и еще черт знает в чем. Но Пайн интересовала только самое серьезное из них — убийство Норма Вернона. Она без особого энтузиазма выслушала его дикие истории о Муке и Делберте, о Лумисе, о Марте Холгуине, задала пару уточняющих вопросов, записала все на диктофон. Напарник ее так и молчал, как рыба. Теперь настала очередь Пайн. Она постоянно возвращалась в разговоре к перестрелке в доме братьев Вернонов, все твердила, что Джо почему-то застрелил видного бизнесмена, а не профессионального убийцу Лили Марсден. Она давила на Джо, пыталась вытянуть признание, что он приехал к Вернонам специально за тем, чтобы убить их обоих, но он не поддавался. Говорил, что его жизнь была в опасности и что он стрелял в Норма из соображений самообороны. На это Пайн говорила, что опасность должна была исходить от Лили, а никак не от Норма. И тут Джо перебил ее и спросил, кивнув на ее напарника. «Он что, так и будет молчать?» Пайн оглянулась, будто она совсем забыла, что у нее за спиной сидит этот серенький человечек. «Я просто даю ей возможность потренироваться», — Пайн передернула. «Так вы недавно перешли в убойный?» «Первую неделю работаю». Джо с трудом сдержал улыбку. Вот теперь многое стало ясно. Пайн новичок, работает строго по учебнику, так что она не даст ему соскочить с крючка, и ей плевать, что он бывший полицейский. Она выдвинет против него обвинение, он наймет адвоката, немного подсуетится, и тогда все удастся свалить на Лили Марсден. Может, он и сумеет выпутаться из этого дела, но нужны открытые слушания, внимание прессы. Эта молоденькая нервная девочка, конечно, не выдержит давления. Она сломается, наделает ошибок. Пара таких ошибок, и Джо выйдет сухим из воды». Если процесс будет шумным, полиции придется сосредоточиться на поимке Лили, привлекут общественность, объявят ее в национальный розыск, найдут, привезут в Чикаго. Джо прямо видел, как он войдет в зал суда и объявит во всеуслышание, что за убийством Бенни Бароуза стоял никто иной, как Сэм Киллиан. Это будет момент, достойный Перри Мейсона. Жюри присяжных так и ахнет, а репортеры наперегонки кинутся к телефонам.